Снова и снова слышал на встречах с американцами: «Я это делаю ради детей своих. Она благодарит вас и от имени своего ребеночка». А ребеночек молодой женщины, разговаривающей с нами, еще должен только появиться на свет. А когда одна женщина после выступления как-то странно наклонилась к руке, она что, поцеловать? Я испуганно перехватил ее руку и сам поцеловал. Тут, признаюсь, они меня добили. Так что же это такое? Кто мы, что мы, люди, если умоляем друг друга не убивать нас, себя, всех? И все еще как бы раздумываем, прикидываем, завтра или послезавтра начать не убивать. По мере того, подвел когда-то итог жизни человечества в ядерный век Альберт Эйнштейн, как на мир все более мрачную тень отбрасывала атомная бомба, все яснее обнаруживалось, что все люди — братья. На последней нашей, на заключительной встрече в Лос-Анджелесе подошла ко мне девочка, а родители из второго ряда провожали ее какими-то очень серьезными глазами, и я понял, что это не просто так, что эта девочка — посланец каких-то очень серьезных мыслей, тревог, надежд взрослых. Девочка подала мне нарисованного на картонке олимпийского нашего мишку, взлетевшего на цветных шариках и выкрикивающего по-русски написанное слово «мир». Ниже: «Мое имя Келин», и тоже слово «мир». В конверте лежало матерчатое красное сердечко на зеленой ниточке. Девочка быстренько, ласково прижалась головкой к руке моей и убежала. Родители не улыбались, смотрели серьезно. Господи, неужели только бомба подтолкнула нас, наконец, друг к другу, людей планеты? Но даже если это так, мы все равно получили возможность вблизи взглянуть в глаза друг другу, в глаза детей. Так неужели возможно все прежнее? Нет, отвоевались. Есть ли сегодня другое слово, чувство, в котором больше надежды, доверия к собственному разуму, уважения к самим основам человеческого существования? 1988 год. Новое мышление и инерция прогресса. Диалог писателя и ученого. Люди, знающие участников диалога, сочтут не вполне точным подзаголовок этой публикации. И это потому, что Олесь Адамович не только писатель, автор повестей и киносценариев, но и литературовед, член-корреспондент Академии наук БССР, а Шахназаров не только ученый, обществовед, член-корреспондент Академии наук СССР, но и писатель-фантаст, которому принадлежат несколько сборников рассказов, повестей, роман, пьесы. Таким образом, уточнить подзаголовок надо бы так: «Диалог писателя-ученого и ученого-писателя». Мы, однако, не станем менять формулировку, поскольку на сей раз сами участники беседы попытались дифференцировать свои роли. Олесь Адамович выступает больше как писатель, а Шахназаров больше как ученый. В беседе принимал участие и подготовил ее к печати корреспондент журнала «Дружба народов» Бронислав Холопов. Олесь Адамович сказал ему перед началом разговора: «Раз уж мы собрались беседовать по актуальным вопросам выработки нового политического мышления, то хорошо бы его начать с того документа, от которого, можно сказать, новое мышление и берет свой исток, а именно с манифеста Рассела Эйнштейна. Ученые, участники Пагошского движения, подписали его 30 с лишним лет назад. Манифест цитировался в нашей печати не раз, но полностью в Советском Союзе никогда не публиковался. Ваш журнал имеет возможность сделать это первым. Такая публикация стала бы и нужным, и многообязывающим предисловием к нашему обмену мнениями». Шахназаров полностью согласился с предложением Адамовича. Итак, мы предваряем диалог манифестом Рассела Эйнштейна. Манифест Рассела Эйнштейна. Мы считаем, что в трагическом положении, перед лицом которого оказалось человечество, ученые должны собраться на конференцию и оценить опасность, возникшую в результате создания оружия массового уничтожения, а затем принять резолюцию в духе прилагаемого проекта. В данном случае мы выступаем не как представители того или иного народа, континента или вероучения, а как люди, представители рода человеческого, дальнейшее существование которого находится под сомнением. Мир полон конфликтов, но все второстепенные из них отступают перед титанической борьбой между коммунизмом и антикоммунизмом. Почти каждый человек, остро чувствующий политическую обстановку, питает симпатию или антипатию к тому или иному направлению. Но мы хотим, чтобы вы, если возможно, отбросили эти чувства и рассматривали себя только как представители одного биологического вида, имеющего замечательную историю развития того вида, исчезновения которого никто из нас не может желать.